Глава 908. Я покажу тебе чудо. Власть над громом неба и земли. Раздался удар грома, и звездное небо вокруг изменилось. В воздухе появились бесчисленные молнии, которые начали собираться вокруг Ван Линя. Это была удивительная картина. Гром эхом раздавался по округе, притягивая все больше и больше молний. Словно звездное небо вот-вот расколется на части. Юйфэй изменился в лице. Затем вскинул голову и расхохотался. Только в этом смехе звучал один лишь бесконечный холод. «Отлично! Вот это я понимаю! Сила истинного бессмертного грома! Не зря я решил лично забрать твою голову! Умирая, ты сможешь с улыбкой отправиться на тот свет, ведь каждый убитый Юйфэем был прославленным культиватором!» «Безумец!» Взгляд Ван Линя сделался ледяным. Он указал вперед правой рукой, и вся сила грома вокруг него вдруг стала сильнее в несколько раз. Концентрация молний на 10 тысяч ли вокруг стала такой, что сверху было ясно видно. Это пространство в звездном небе уже превратилось в настоящий пруд молний. В следующий миг этот пруд молний с грохотом начал уменьшаться, а в центре сужающегося пруда оказался Юйфэй. Пруд сужался слишком быстро, и от этого раздавались еще более громкие раскаты грома. Они разносились вокруг, словно звездное небо превратилось в преисподнюю, и это была битва конца света. Из-за бешеного сжатия молний в звездном небе начали появляться трещины, и когда молнии прошли мимо них, изнутри подул ледяной ветер, это была ужасающая картина. Вокруг ревел гром, скорость сжатия молнии стала еще выше, и радиус в 10 тысяч ли превратился в небольшой круг, который становился все меньше и меньше, направляясь к человеку в красном. По мере сжатия сила молнии становилась все мощней. Под пристальным давлением она, в конце концов, достигла невероятного уровня. Вся эта мощь была силой молнии на 10 тысяч ли, которых сжали в одну маленькую точку, и эта точка могла сравниться с божественным возмездием. Сейчас, пока эта сила бешено сжималась, во всем звездном небе не осталось ни одного звука, и даже большеголовые Ташань, сражавшиеся с двумя аватарами, отступили назад, с мрачной осторожностью наблюдая за происходящим. Почти в одно мгновение пруд молнии размером в 10 тысяч ли без остановки сжимаясь, словно огромная волна прорвался сквозь преграду из 35 мечей и 5 аватаров Юйфэя. Раздался оглушительный грохот, словно все звездное небо вокруг содрогнулось, когда круг сжимающихся молний все таки коснулся тех летающих мечей в 50 джанах от Юйфэя. Один из огненно-красных мечей тут же задрожал и с треском разрушился. Одновременно с ним остальные мечи, охваченные молниями, тоже начали рассыпаться на куски и разлетаться вокруг. И так все летающие мечи один за другим с треском рассыпались, не выдержав стремительного удара сжатых молний. Всего за несколько мгновений все 35 мечей были уничтожены, и сила молнии не собиралась на этом останавливаться. С непоколебимой силой она направилась в сторону Юйфэя. 50 джанов всего за мгновение. В тот момент, когда сконцентрированные молнии летели к Юйфэю, 5 аватаров превратились в огненно-красные мечи, которые выстрелились яростной защитной стеной в 10 джанах от Юйфэя, и когда они образовали этот защитный круг, их тут же настиг удар сжимающихся молний. Мечи задрожали, от них послышался тихий треск разрушения. Тогда Юйфэй все тем же спокойным холодным взглядом окинул Ван Линя и ровным тоном произнес: «Я в самом деле недооценил твою силу грома. Однако в битве против меня этого все еще недостаточно». Сказав так, он ударил по сумке и что-то из нее вынул. Это оказалась простая ветка дерева, на вид совершенно обыкновенная, но от нее исходила волна густой ауры прошедших поколений. «Одно из сокровищ области убийств — ветвь дерева грома неба и земли. Глава области как-то сказал, что она способна противостоять твоей громовой мощи. Смотри же, как я, Юйфэй, уничтожу твою силу небесного грома!» Сказав так, Юйфэй взмахнул ветви перед собой, и в тот же миг 5 мечей, которые сдерживали удар силы молний, вдруг уменьшились и отступили назад. Когда мечи отступили, сила грома уже ничего не сдерживала, она мгновенно собралась и рванулась в сторону Юйфэя. Но в следующий момент вся сила грома словно потеряла контроль Ван Линя и изменила направление и полетела к ветви Юйфэя. Раздался грохот, и эта ветвь поглотила все молнии, собравшиеся с десятка тысяч ли вокруг. Юйфэй стоял рядом с ветвью грома, озаренный вспышками молний, и холодно улыбался. Молнии сверкали прямо перед ним, но совершенно не замечали его и не могли поранить. Они все ушли вовнутрь ветви грома. От этой картины даже лицо Ван Линя помрачнело. «С твоим начальным уровнем понимания границ против меня-то никто, только если не случится какое-нибудь чудо. Все это пора заканчивать». В глазах Юйфэ сверкнула жажда убийства. Он сделал шаг, прошел сквозь молнии и направился к Ван Линю. Вокруг него со свистом закружились 5 мечей, которые полетели на Ван Линя с ужасающей ци ненависти. Ван Линь отступил назад и, глядя на быстро приближающегося Юйфэ, спокойным тоном сказал: «Я покажу тебе это чудо». Когда он так сказал, под его ногами в пространстве появились волны. Один шаг, и его силуэт исчез. Юйфэ застыл, его зрачки сузились, изначальная сила вырвалась наружу и превратилась в разрушительный ураган, который смел все в радиусе 10 джанов, но так и не смог найти следы Ван Линя. В регионе планет Альянса, очень далеко от планеты Судзаку, находилась одна планета. Духовная сила этой планеты была очень густой, это была планета культивации 6-го ранга. На самой планете существовало 5 стран культивации 5-го ранга, и в этот момент внутри одной из сект страны 5-го ранга под названием «Секта Зашедшей Луны», снаружи обители для культивации ядра, на внутренней горе, стояла девушка. Она была одета в платье с розовыми бабочками, и на вид была очень молода, но красива. Ее правая бровь была украшена сверкающими кристаллами, отчего девушка казалась еще милей. Яшмовая кожа и распущенные волосы делали ее еще более очаровательной. «Брат Ван, ты здесь?» «Это Сун Ин». Сейчас ее лицо было слегка румяным, а голос звучал как пение ангелов. При этом она все время с надеждой смотрела в сторону обители культивации ядра. Внутри обители сидел один человек, его волосы были красными, как кровь, а выражение лица суровым. На вид ему можно было дать около 30 лет, и от его тела расходилась волна ледяной ци, словно там, где он был, тут же наступила зима. Когда снаружи раздался голос девушки, мужчина нахмурился и ледяным тоном сказал: «Нет». Затем он закрыл глаза и погрузился в медитацию. Услышав ледяной голос, девушка снаружи тут же подпрыгнула, подошла ближе на пару шагов, открыла дверь обители и сразу вошла внутрь с улыбкой, сказав: «Брат Ван, в этот раз я не стану беспокоить тебя слишком долго, я просто посижу немного и уйду». Сказав так, она подошла к комнате, где сидел мужчина, но не стала заходить, а села в позу лотоса неподалеку. Здесь она могла ощутить ледяную ауру, которая распространялась изнутри комнаты. Аура окружала ее тело, отчего ее лицо становилось еще румяней, но ей это было даже приятно. Божественные способности, которые она культивировала, были связаны с холодом. Очень долго у нее не было прогресса, ведь она еще не имела достаточно высокого положения, чтобы иметь доступ к местам, где можно было культивировать ци холода. Но однажды, когда она пришла сюда, чтобы забрать пилюлю для культивации ядра, то вдруг заметила, что здесь ее ци холода сильно возросла. Это открытие ужасно обрадовало девушку, и она стала приходить сюда чаще и постепенно узнала, что здесь живет один ученик внешнего круга, которого зовут Ван Линь. Этот человек был служителем в обители культивации ядра, но вот что казалось ей странным: если он служитель, почему она никогда не видела, чтобы он что-то делал? И даже мастер, отвечающий за обитель культивации ядра, относился к Ван Линю очень уважительно, а она сама случайно это заметила. Ей казалось, что с этим Ван Линем связано множество секретов. Этот человек был очень таинственным. По какой-то причине ей захотелось разузнать все эти секреты. К тому же пребывание здесь хорошо влияло на ее культивацию, так что она приходила сюда почти каждый день. Что до холодности самого Ван Линя, она не только не боялась его, напротив, от этого ей еще больше хотелось узнать его секрет. И всем, о чем она думала почти каждый день, был холодный силуэт Ван Линя. Сун Ин сидела в позе лотоса с румяным лицом и спокойно занималась дыхательными техниками, только в этот раз ее сердце стучало так быстро, что у нее никак не получилось погрузиться в медитацию. Дотронувшись до груди, она задумалась на миг, сжала зубы и тихо произнесла, глядя в сторону комнаты Ван Линя: «Брат Ван, я...» Но она так и не договорила, потому что дверь комнаты распахнулась, и из нее вышел Ван Линь. В тот же миг вокруг растеклась холодная ци. И эта ци, по правде сказать, не была настоящей. Это была ци блуждающих духов, которые притянулись в то время, когда древний бог поглощал духовную силу. И хотя для самого Ван Линя эта ци блуждающих духов была почти незаметной, всем остальным она казалась очень сильной. Хорошо, что эта обитель культивации ядра при дворе изготовления снадобий и так была местом с густой духовной силой, поэтому ци Ван Линя здесь не была слишком приметной. Это неожиданное появление основного тела Ван Линя заставило слова Сон Ин застыть в горле. У нее на лице забилась синяя жилка, и она только хотела продолжить говорить, но брат Ван, о котором она не могла перестать думать, на ее глазах сделал шаг, поднялся в воздух и в мгновение ока исчез на месте. Лицо Сон Ин помрачнело, и она достала из-за пазухи мешочек, внутри которого лежали волшебные травы. Она лично собрала их и сохранила в этом мешочке. Если носить их с собой, это поможет укрепить дух и гармонизировать Ци. Основное тело в один миг вырвалось в звёздное небо над планетой, и в тот же миг пространство перед ним разошлось волнами, и из них вышел Ван Линь с бесстрастным выражением. Аватары основное тело не остановились ни на миг, а двинулись навстречу друг другу, столкнулись, словно слившись в одно целое, и с яркой вспышкой два человека превратились в одного. Через несколько сотен лет аватары основное тело Ван Линя снова объединились. В этот момент от тела Ван Линя разошлась волна невероятно сильной ауры, которая со свистом пролетела по звездному небу. От слияния аватара и основного тела, объединения культиватора и древнего бога, тело Ван Линя издало громкий треск, словно внутри него грохотало эхо бесчувственных ударов грома, и яркие вспышки молнии блуждали по его телу. В левом глазу Ван Линя съело солнце, в правом светила луна, красные волосы исчезли. После объединения с черноволосым аватаром они стали фиолетовыми и начали развиваться без ветра, а в его точке между бровей звезды древнего бога скрылись за третьим глазом, да так, что нельзя было разглядеть подвоха. «Я покажу тебе чудо!» Ледяной голос Ван Линя раздался эхом, превратился в ужасающий грохот и пронесся по звездному небу. Он сделал шаг и исчез на месте.